Глава вторая. «За кофе?» — спрашивает Стася, а я только и думаю о том, каким образом моя заколка попала к Демидову. Не уверена. Хочется сбежать в общежитие и спрятаться от всего мира. «Да ладно тебе! Что, так и будешь от него прятаться?» Подруге не понять моего страха, что вспыхивает рядом с этим парнем, потому что она не росла с ним и не страдала от его выходок. Леон Демидов всегда присутствовал в моей жизни. Сколько себя помню, он был где-то рядом. Противный, надменный мальчишка, которому нравилось смотреть на мои слезы. Чего только он не делал, чтобы добиться их. А потом наслаждался каждой пролитой мною каплей. Из-за него я так отчаянно не хотела ездить в гости к тете, куда родители отправляли меня на все праздники. Из-за него я ненавидела даже летние каникулы и Новый год. Тогда я многого не понимала. Мне было сложно уложить в голове тот факт, что у моей двоюродной сестры и Леона один отец, но мамы разные. Как и то, что Леон жил в доме моей тети, а его мама там никогда не появлялась. Для меня, у которой были любящие мама и папа, а также тетя, пусть и живущая в другом городе, но ждущая меня всегда с распростертыми объятиями, было немыслимым, что Леон не нужен собственной матери. И только когда я стала старше, это все начало выстраиваться в единую картину. Я видела, с каким трудом тетя Эля терпела выходки Леона, который будто намеренно проверял нервы всех окружающих на прочность, и особенно тяжело ей стало после рождения младшей дочки. Мне и Эрике было 14, а Леону исполнилось 16. Он будто с катушек слетел и превратился в настоящего отморозка. Я боялась находиться с ним под одной крышей, потому что он нарушал мои границы. Днем и даже ночью он мог ворваться в мою комнату, напугать, наговорить гадостей, испортить мои вещи и исчезнуть. А еще он делал так, что порой мне казалось, будто я сошла с ума, и все его выходки мне привиделись, потому что он очень ловко подчищал за собой улики. Учителя выли от того, что он творил со своими дружками. Они занимались вандализмом, хулиганили и держали всю школу в страхе. И вся эта дичь происходила под руководством Демидова. Именно тогда дядя принял решение отправить его в военное училище подальше от своих дочек и жены. Только после этого жизнь в доме тети стала гораздо спокойнее и приятнее. В какой-то момент Леон даже перестал приезжать на каникулы, а после окончания училища уехал учиться за границу. Но моя жизнь перевернулась с ног на голову, когда я увидела его в стенах нашей элитки, потому что оказалось, что он вернулся домой. Более того, теперь он учится в одном вузе со мной. А в то, как ему удалось попасть сразу на третий курс, я старалась не вникать, потому что с этого момента вся моя жизнь снова наполнилась страхом. «Ну же, Фло, я умру, если не получу свою дозу кофеина», — уговаривала меня Стася. А мне не остается ничего другого, кроме как пойти у нее на поводу. Кафетерий «Чиллаут» — место притяжения студентов. Пока все студенты сидят плотно на кофе, уверена, что это заведение делает кассу больше, чем все вместе взятые рестораны в округе. Гул десятков голосов, звон посуды, запах кофе и свежих круассанов. Здесь, в этом хаосе, я бы могла забыться и расслабиться, но я знаю, что он может появиться тут в любое мгновение, и оттого нахожусь в постоянном напряжении. Я сижу, сжимая в ладонях теплый стаканчик с капучино, и смотрю на заколку, лежащую передо мной, как улика. Молочная лента кажется грязной, хотя на ткани нет пятен. Но от того, что он заполучил мою вещь, стащив ее, мне не по себе. «Фло, да выбрось ты это из головы!» Стася сердито стучит ложкой по блюдцу, отламывая кусочек чизкейка. «Он просто тролль. Нашел, где ты ее обронила и подобрал, чтобы позлить. Не подкармливай его своим страхом». «Ты не понимаешь», — шепчу я, не в силах отвести от заколки взгляд. «Он не просто подобрал ее. Она пропала из моей спальни. Я отчетливо помню, даже в какой момент. Это его послание. Я был рядом, когда ты была уязвима. Я взял твою вещь. Ты не заметила, но я всегда где-то рядом. Он всегда изводил меня, а теперь будет это делать более изощренно. Он уже не сопливый пацан. Зачем ему это?» «Я не знаю, Стась», — смотрю на подругу. Он просто получает наслаждение, держа меня в страхе. Раньше он просто портил мои вещи, делал так, что я ругалась с друзьями, смеялся надо мной и делал все, чтобы я чувствовала себя жалкой и ничтожной. Но это все цветочки. Потому что с дружками они развлекались так, что волосы на голове вставали дыбом. «Если ты уверена, что он проник в твою спальню, то надо заявить в охрану кампуса», — возмущается Стася. «Пусть его вызовут на разговор». «И что я скажу? Сын Демидова вернул мне мою заколку? Все только посмеются, а он... Он рассердится, и тогда... Даже страшно представить. Ведь близится та самая ночь, когда они отрываются по полной. И кто знает, вдруг он не перерос эти детские игры и решит вернуться к любимому развлечению. От этих мыслей становится тошно. Ведь если раньше он не втягивал меня в свои серьезные игры, потому что ему было запрещено, то кто помешает ему это сделать сейчас, когда отец не контролирует его действий? Я делаю глоток кофе, но он кажется горьким. Внезапно общий гул в кафетерии утихает, сменившись взволнованным шепотом. Я чувствую это прежде, чем мои глаза успевают увидеть. Меня накрывает ледяной волной, идущей от входа. Мое сердце проваливается в пятки. Леон входит не один, с ним его свора. Пара таких же циничных и беспринципных тварей, с которыми он куролесил в школе. Все внимание собравшихся приковано к ним. Девчонки стараются понравиться, улыбаясь и надеясь, что их заметят. Свора громко смеется чему-то своему. Парни сканируют зал, все кроме него, потому что он делает вид, что не замечает никого и ничего. Я застываю, как кролик перед удавом, надеясь, что он меня не увидит, и я смогу улизнуть. Но он выбирает столик по диагонали от нас и садится спиной к стене, продолжая разговор со своими прихвостнями. Именно в этот момент дверь кафетерия снова распахивается и впускает мое личное спасение — Глеба. Высокий, улыбчивый блондин с добрыми карими глазами. Он — глоток свежего воздуха, солнечный луч в моем сером, наполненном страхом мире. Мы встречаемся с весны, и он — полная противоположность Леона. Предсказуемый, надежный, безопасный. А еще он умный. Ради меня поступил в наш Prestige International University на стипендию, что удается далеко не каждому. В нашем вузе учатся самые привилегированные дети, либо самые умные. И то, что моему парню удалось оказаться здесь, не имея богатых родителей, это его большое достижение. «Наконец-то я вас нашел. Он весело подходит к нашему столику и, не задумываясь, наклоняется, чтобы поцеловать меня в губы. Это нежный, мимолетный поцелуй, который обычно заставляет меня таять. Но сейчас я не могу получить удовольствие. Каждая клеточка моего тела напряжена, потому что меня прожигает взгляд другого человека. Я машинально отвечаю на поцелуй, и Глеб, довольный, садится рядом, начав что-то рассказывать Стасе. Я киваю, делая вид, что слушаю, но боковым зрением вижу, как Леон медленно поднимается. Он больше не смотрит на меня, только на Глеба, оценивающе, презрительно и... спокойно. Слишком спокойно, будто для себя уже что-то решил на его счет, и это мне не нравится. Вижу, как он что-то говорит своим приятелям, и те громко смеются, уставившись на Глеба. Потом он бросает на наш стол последний взгляд. Не на меня, а на мою заколку, лежащую по центру. Поднимается с места и выходит. Его уход должен принести облегчение, но вместо этого меня охватывает иррациональный ужас. «Ты в порядке, Фло?» — Глеб касается моей руки. «Какая-то ты сегодня молчаливая». «Да, просто устала». Пытаюсь улыбнуться, забирая со стола заколку и автоматически собирая пряди от лица и закрепляю их ею на затылке. Ему не запугать меня. Но я забыла главное правило. Он не оставит без внимания ни один аспект моей жизни. Ничто не останется безнаказанным.